Глава 9. Место действия – звездная система HD-23888, созвездие Ориона. Национальное название – Смоленск, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита центральной планеты Смоленск-3. Дата – 16 августа 2215 года. Моя победа над Минском и 199-м оказалась тем, чем и была с самого начала – передышкой. Короткой, как вдох перед погружением в ледяную воду. Пока Афина громила вражеские вымпелы в северном секторе, в двух других точках комплекса разворачивались свои драмы. И я узнал о них лишь теперь, когда адреналин схлынул, и мозг снова начал воспринимать информацию со всех каналов связи одновременно. Аристарх Петрович стоял рядом с командирским креслом, и что-то в его позе, едва уловимая скованность плеч, напряжение в линии челюсти, подсказало мне раньше слов «новости плохие». «Святой Александр и Россия получили серьезные повреждения», — произнес Ковторанг, и его обычно ровный голос звучал глуше. «Оба крейсера отходят к центральному модулю. Боеспособность под вопросом». Я переключил карту на общий обзор, разворачивая голографическое изображение станции так, чтобы видеть всю картину целиком, и сердце сжалось от увиденного. В восточном секторе Святой Александр из дивизии Якова Гревса медленно ковылял прочь от места столкновения. Даже на схематичном изображении было заметно, как сильно пострадал корабль. Половина орудийных платформ не подсвечивалась активными маркерами, силовая установка мигала тревожным оранжевым, а общий силуэт выглядел искореженным, словно кто-то взял модель крейсера и смял ее в кулаке, а потом попытался расправить обратно. В южном секторе дела обстояли еще хуже. Россия едва двигалась, волоча за собой шлейф вытекающей атмосферы, охлаждающей жидкости и мелких обломков. На карте ее иконка пульсировала красным. Критические повреждения, угроза потери корабля. Давайте подробности на экран. Жило вывел на экран сводку боевых донесений, и я погрузился в чтение, чувствуя, как с каждой строчкой внутри нарастает холодная тяжесть. Восточный сектор. Святой Александр прикрывал отход Рафаила, на борту которого находились эвакуированные гражданские. Три вражеских крейсера, 2516-й, Можайск, и легкие 1023 обнаружили наш транспорт и попытались его перехватить. Командир Александра, капитан первого ранга Белозеров, принял единственно возможное решение, развернул свой корабль бортом к противнику, закрыв собой уходящий линкор. Три против одного. Первый залп с Можайска ударил в защитные поля Александра, и энергощит вспыхнул голубым, принимая на себя удар. Второй залп с одного из кораблей противника ракетами прошел сквозь невидимый барьер и впился в обшивку. Я видел на записи, как они рвут броню, как вспыхивают и гаснут орудийные платформы, как сносят взрывной волной трансляторные антенны. Крейсер Белозерова огрызался изо всех оставшихся стволов. Его канониры работали с яростью людей, знающих, что за их спинами сотни беззащитных гражданских на борту уходящего Рафаила. Они сумели всадить полный залп в слабо защищенную полями двигательную секцию 2516-го, и вражеский крейсер закрутился, теряя ход. Но один против трех и с обнуленными энергощитами — это не сражение, это жертвоприношение. К тому моменту, когда Рафаил скрылся в глубине станции, увозя своих пассажиров в безопасность, Святой Александр потерял половину вооружения, четверть экипажа убитыми и ранеными, и способность вести полноценный бой. Белозеров приказал отступать. Не потому, что испугался, а потому, что погибший крейсер не спасет никого. В южном секторе было еще тяжелее. Россия прикрывала сразу два корабля — «Норд-Адлер» и «Дерпт», которые вывозили людей из секторов 15 и 19. Четыре вражеских вымпела — 167-й, 804-й, 835-й и тяжелый крейсер «Минск-2» — отрезали нашему кораблю путь к отступлению, зажав его в узком пространстве между промышленными модулями. Другого выбора, как принять бой, у командира крейсера не было. Четыре вражеских вымпела отрезали путь к отступлению, а за кормой России уходили транспорты с гражданскими. Бой длился 11 минут. 11 минут, за которые Россия приняла на себя все, что враг мог в нее влить. Первая минута — концентрированный огонь оставшимися ракетами по трансляторам защитных полей. С такого расстояния перехватить даже парочку их было делом для зениток невозможным. «Минск-2» долбил по России главным калибром, остальные добавляли. И к исходу второй минуты защитное поле нашего крейсера схлопнулось, оставив его один на один с плазменными батареями противника. Третья минута — носовая орудийная платформа. Прямое попадание превратило ее в облако раскаленных осколков, унесших жизни 20 канониров. Командир приказал перераспределить огонь на кормовые батареи и продолжал стрелять. Пятая минута. Пробоина в машинном отделении. Россия потеряла половину хода, но не прекратила сопротивление. Артиллеристы крейсера всадили полный бортовой залп 167-й, выбив ему две орудийные башни. 835-й получил попадание в топливопровод и отошел, волоча за собой шлейф вытекающего янтаря. Восьмая минута. Второе попадание в машинное. Двигатели захлебнулись, и Россия превратилась в неподвижную мишень. Но к этому моменту Норд-Адлер и Дербт уже скрылись в глубине станции. Одиннадцатая минута. Прямое попадание в рубку. Осколки прошили мостик насквозь, и командир корабля, капитан второго ранга Михеев, упал, сбитый с ног взрывной волной. Старший помощник, я не знал его имени, только голос из аварийных докладов, принял командование и каким-то чудом вытащил изувеченный крейсер из боя. «Состояние Михеева?» — спросил я. «Тяжелое ранение, командир. Осколочное, множественные повреждения. Его вынесли в медотсек, хирурги работают». Жила помолчал. «Шансы есть, но невысокие». Я кивнул. Россия потеряла больше 100 человек ранеными и убитыми. Корабль держался на честном слове инженеров и упрямстве экипажа. Но держался. «Гражданские?» Я заставил себя спросить о главном. Абсолютно все транспорты достигли центрального модуля. Норд-Адлер и Дерб выгружают людей. Вашуков организует размещение в защищенных отсеках. Почти 900 человек, спасенных ценой двух искалеченных крейсеров, ценой крови Михеева и его людей. Хоть что-то, хоть какой-то смысл в этой мясорубке. Я снова посмотрел на карту, разворачивая ее так, чтобы видеть общую картину, и увиденное не добавило оптимизма. Кольцо вражеских вымпелов продолжало сжиматься. Крейсера Суровцева входили в конструкции станции со всех направлений. Неторопливо, методично, с уверенностью хищников, загнавших добычу в угол. Золотые орлы на их бортах казались мне сейчас не символами нашей империи, а клеймами палачей. Семь моих кораблей, включая изувеченные Святой Александр и Россию, в данный момент сгруппировались у центрального модуля, где сейчас довыгружались спасенные гражданские. Только Афина оставалась в стороне, контролируя северный подход. Именно там, в центральном модуле, находились почти 3000 человек. Рабочие, инженеры, их семьи. Люди, которые доверились мне, когда я попросил их остаться на местах и не поднимать тревогу. Люди, которых я использовал как часть своей ловушки для Суровцева. Это была моя вина. Когда мы только прибыли к станции и укрылись среди модулей, я мог приказать эвакуировать персонал. Несколько рейсов челноков на планету, несколько часов работы, все эти люди оказались бы в безопасности до начала боя. Но я этого не сделал. Я решил, что их присутствие, их обыденная работа станут лучшей маскировкой. Решил, и теперь они расплачиваются за мое решение. Эта мысль требовала действия, немедленного, пусть даже безнадежного. «Аристарх Петрович», — я повернулся к старпому, — «подготовьте канал связи с флагманом противника». Широкополосный, открытый. Ковторанг снова посмотрел на меня своим долгим оценивающим взглядом. «Связь с Новороссийском», — произнес он не вопросительно, а утвердительно. «Вы хотите говорить с этим? Хочу». Он кивнул и отвернулся к операторам, отдавая распоряжение. Через несколько минут экран передо мной мигнул, наполнился статикой. И на нем появилось лицо человека, которого я, можно сказать, ненавидел. Валериан Николаевич Суровцев. Мы учились на одном курсе Нахимовского училища ВКС. Два амбициозных мальчишки, мечтавших о звездах и адмиральских погонах. Он был первым в тактике, я в маневрировании. Он предпочитал силовые решения, я — хитрость. Мы не были друзьями, но и открытыми врагами тоже не были. Просто конкурентами. Соперниками в вечной гонке за место под солнцем. А потом жизнь развела нас по разные стороны баррикад, и конкуренция превратилась в нечто иное. Более темное. Сейчас Валериан смотрел на меня с экрана. Те же резкие черты лица, те же холодные серые глаза, та же манера держать голову чуть запрокинутой, словно он смотрит на собеседника сверху вниз. Но на плечах новые погоны. По два золотых двуглавых орла на каждом. Ого! Да вы у нас вице-адмирал, господин хороший. Я помнил, как еще в училище он говорил, что станет адмиралом первым из курса. «Васильков». Он произнес мое имя с интонацией человека, обнаружившего таракана в супе. «Неожиданно. Я думал, ты будешь прятаться до последнего. Сидеть в своей норе, пока мои корабли не выкурят тебя оттуда огнем и сталью». «Валериан Николаевич», я позволил себе улыбку. Ту самую, которая всегда выводила его из равновесия еще с курсантских времен. «Рад видеть тебя в добром здравии. Война тебе явно к лицу. Посвежел, порозовел, как поросенок. Позволь поздравить тебя с новым званием. Вице-адмирал, это впечатляет. Первый министр Граус наконец оценил твои особые таланты. Умение вовремя оказаться на нужной стороне или талант выживать, когда другие гибнут за чужие интересы?» Суровцев дернул уголком рта. Едва заметно, но я это увидел. Попал. Он всегда болезненно реагировал на намеки о своей взлетевшей в последнее время карьере, сделанной не столько в секторах сражений, сколько в коридорах власти. «Мои таланты, Александр Иванович, оценены по заслугам. В отличие от твоих выходок», он чуть наклонился к камере, и свет мостика Новороссийска упал на его лицо иначе, подчеркнув жесткие складки у рта. «Минск был хорошим кораблем, с хорошим экипажем. 200 человек, ты их убил». Я не упомянул, что крейсер, протараненный моей Афиной, в итоге сдетонировал. «Как и они пытались убить меня. И еще 300 гражданских, которых эвакуировал в этот момент Гангут. Ничего личного, Валериан, просто тактика. Ты же любишь говорить о тактике. Помнится, на втором курсе ты не затыкался о превосходстве силовых решений над всеми остальными». «И был прав. Сила решает все», — вице-адмирал позволил себе тонкую улыбку хищника. «Вот и сейчас. Твои жалкие вымпелы против моей эскадры. Как думаешь, что решит исход?» «Мое умение создавать тебе проблемы, Валериан, как всегда». «С тобой всегда все личное». Вице-адмирал усмехнулся, и в этой усмешке было достаточно яда, чтобы отравить целый флот. «Мы оба это знаем, еще с тех далеких времен». «Ладно». Я решил не тратить время на обмен любезностями. «Я связался с тобой по делу. Предлагаю временное прекращение огня». Тишина. Суровцев смотрел на меня так, словно я заговорил на языке древних шумеров. «Прекращение огня?» — повторил он медленно. «Ты предлагаешь мне перемирие?» «Именно так. На станции находятся гражданские, около 3000 человек. Рабочие, инженеры, техники. Если твои корабли продолжат наступление, они окажутся в зоне огня. Я предлагаю дать им уйти. Шаттлы с планеты могут подняться на орбиту и эвакуировать людей. Пара часов, этого хватит». Валериан Николаевич откинулся в кресле, скрестив руки на груди. Его глаза сузились. «Интересно. Признаюсь, я думал, что ты собираешься использовать этих бедолаг как живой щит. Прикрыться ими от моих орудий. Ты путаешь меня с кем-то другим». Укол достиг цели. Я видел, как напряглись мышцы на его скулах. Но Суровцев справился с собой. «Допустим». Он сделал вид, что обдумывает предложение. «Допустим, я соглашусь. Шаттлы прилетают, забирают твоих гражданских. А тем временем к тебе подходит подкрепление из Суража. И вместо твоих 8 недобитых вымпелов я сталкиваюсь с полноценной эскадрой. Я прошу лишь несколько часов, не несколько дней. Этого времени не хватит для подхода подкреплений ни мне, ни тебе». «Мне оно и не нужно». Валериан Николаевич позволил себе улыбку хищника, почуявшего кровь. «Ты заперт здесь, и тебе некуда бежать». «Тем более», — кивнул я. «Слушай, там тысячи ни в чем не повинных людей, Валериан. Они не солдаты, это не их войны. Они помогли тебе устроить засаду. Остались на своих постах, создавая видимость мирной работы. Они предатели». Голос вице-адмирала стал жестким, как промерзшая сталь. «И ты, Васильков, не получишь от меня никаких перемирий». Экран мигнул и тут же погас. Я смотрел на темную панель и чувствовал, как внутри что-то сжимается. Не удивление. Я знал Суровцева достаточно хорошо, чтобы не питать иллюзий. Скорее, горькое подтверждение того, что это противостояние не будет иметь правил. «Противник начинает движение к центральному модулю». Голос Аристарха Петровича вернул меня к реальности. «Сразу со всех направлений». Я переключил свое внимание на тактическую карту. Суровцев не тратил времени. Около дюжины крейсеров, тяжелые и легкие, номерные вымпелы без громких имен, двинулись к центру станции по 4 транспортным коридорам. Узкие проходы между модулями, где корабли могли идти только гуськом. Ограниченное пространство для маневра. «Северный коридор, 3 вымпела», — — докладывал Жила. 2516-й, Можайск, 1013-й, Восточный — 4, Южный и Западный — по 3 в каждом. 13 кораблей авангарда противника, ползущих к центру по узким коридорам. Узким коридорам, где сканеры работают хуже из-за помех от металлических конструкций. Мысль, как действовать, пришла мне в голову мгновенно. Тем более, что я это уже не так давно проворачивал. «Аристарх Петрович», — я повернулся к Старпому, тыча пальцем на карту, — «что хранится вон в тех резервуарах?» Ковторанг нахмурился, проверяя данные. «Различные технические жидкости, топливо для малых судов и...» Он осекся, начиная понимать. «Немидийская руда. Несколько контейнеров для нужд станции». «Немидийская руда при взрыве дает мощное электромагнитное излучение, верно?» «Вы снова хотите ослепить их сканеры?» «Не вопрос, утверждение». Аристарх Петрович понял меня с полуслова. «Именно. Передайте приказ командирам кораблей, стоящих ближе всех. Взорвать цистерны в секторах, прилегающих к транспортным коридорам. Наши сканеры тоже ослепнут. Мы знаем станцию, они — нет». Жила кивнул и отвернулся к пульту связи. Через минуту он доложил. «Вашуков подтвердил наличие руды. 4 вымпела скоро будут у своих целей. Взрывать будут примерно через 3 минуты». Я смотрел на карту, где вражеские крейсера медленно ползли по коридорам. Красные иконки с идентификаторами, движущиеся к центру с неумолимостью прилива. 2 минуты. Офицеры на мостике работали молча, сосредоточенно. Каждый понимал, что происходит. Минута. На экране внешнего наблюдения далекие огни станции, переплетение конструкций. 30 секунд. Вспышки расцвели в разных точках комплекса. Беззвучные в вакууме взрывы, выбросившие в пространство облака раскаленного газа и мельчайших частиц. Немидийская руда при детонации высвобождала мощнейшее магнитное поле, забивающее сенсоры непроницаемой стеной помех. «Есть!» — воскликнул оператор. «Масштабные помехи в транспортных коридорах. Сканеры теряют цели». Там, где секунду назад были четкие силуэты вражеских крейсеров, теперь расплывались мутные пятна. Корабли Суровцева вошли в зону ослепления. В наушниках зашипела статика перехваченных переговоров, и голоса вражеских офицеров заполнили мостик Афины. Обрывки фраз, панические выкрики, попытки восстановить контроль. «Сканеры отказали, полная слепота. Я ни черта не вижу на экранах. 2516-й Можайску. Подтвердите, у вас тоже помехи? У нас сплошная каша на всех диапазонах». «Подтверждаю, 2516-й. Помехи по всему спектру. Мы как слепые котята здесь». «Западная группа, центру. Мы потеряли контакт с целями. Дайте координаты противника». «Центр западный. Координаты подтвердить не можем. Наши сканеры тоже в отказе». «Это ловушка. Они завели нас сюда и ослепили. Если ударят сейчас, мы трупы». 1013-й. Прекратить панику в эфире. Сохранять строй. Какой строй, когда я не вижу даже соседний корабль? Мы на расстоянии вытянутой руки, а на экранах молоко. Напряжение в голосах было почти осязаемым. Эти люди, опытные офицеры, ветераны десятков столкновений, внезапно оказались слепыми в замкнутом пространстве, где за каждым поворотом, за каждой металлической конструкцией мог прятаться враг. Их корабли ползли сквозь магнитный туман, как слепцы по минному полю. Я слушал их голоса и думал о том, что в другое время, в другой ситуации, мы могли бы служить вместе, пить водку в офицерской кают-компании, обсуждать тактику, спорить о политике. Но судьба распорядилась иначе, и теперь мы по разные стороны прицела. Потом эфир прорезал другой голос, холодный, властный, привыкший к беспрекословному повиновению. Операторам установить причину отказа сканеров. Это был вице-адмирал Суровцев. Он требовал ответов и через несколько минут получил их. «Господин вице-адмирал, причина помех — взрыв цистерн с немидийской рудой. Магнитные частицы экранируют сенсоры. Эффект продлится от 20 минут до часа». Пауза. Потом голос вице-адмирала, тихий и опасный. «Васильков. Опять этот проклятый трюк». Он вспомнил. «В системе Вязьма я проделал то же самое, чтобы уйти от его погони. Тогда сработало. Сработало и сейчас. Но я знал Валериана достаточно хорошо, чтобы понять. Это его не остановит. И не ошибся. Всем кораблям внутри комплекса. Продолжать движение к центру. Васильков заперт. Ему некуда бежать». Пауза. «Резервной группе войти в комплекс для усиления. Дополнительно 10 вымпелов, все направления. На карте, там, где еще работали наши сенсоры за пределами зоны помех, я увидел движение. Действительно, еще около десятка крейсеров отделились от внешнего периметра и двинулись к станции. Больше 20 вражеских крейсеров находилось внутри комплекса. Ловушка захлопывалась.